Этот человек велел усадить Конни в кресло на подставке. К этому креслу Джон бедного пацана буквально примотал, а потом страшный мужик в халате стал колоть его иголками, светить в глаза, прикреплять к голове какие-то штуки и проделывать прочие непонятные вещи. А потом он заставил Конни отвечать на вопросы, и если ответ ему не нравился, то Конни было очень больно, как он думал, хуже, чем от Круция. Так продолжалось, пока он не потерял сознание, а когда пришел в себя, то снова был в этой комнате. Потом Джон велел ему есть какую-то отвратительную бурду, а когда мальчик отказался, то снова побил его. Не сильно, но обидно. Для Конни, которого никто никогда и пальцем не трогал, это был шок. «Он меня трогал еще», – прошептал Конни, опустив глаза. «Неправильно трогал. Он говорил, что у меня мордашка, как у ангелочка, а на самом деле я, выродок, и профессор позволит ему поиграть со мной. Но он страшный, я не хочу с ним играть, Гарри, я хочу домой. Этот профессор, гадкий, он делает мне больно несколько раз, а после того, как Джон отводит меня к нему, мне так плохо. Тошнит, в голове все путается и все тело болит. Бэлди. Да что ж тут творится-то? Нет уж, не буду играть в русского разведчика Штирлица, сначала ноги сделаю, а потом пусть взрослые в этом разбираются. А как мы будем убегать? Спросил меня Конни. Ты ведь придумал уже, Гарри. Голос его был сонным и усталым, и я прошептал. Ты поспи. Я не дам Джону тебя увести, а я пока подумаю, как нам бежать. Ага, согласился Конопус, прислонил голову к моему плечу и ровно задышал. Нанервничался, бедняга. Но одно хорошо, ничего непоправимого этот профессор вроде как, натворить не успел. Значит, бежать нужно в самое ближайшее время, а то у меня что-то нет желания знакомиться с его методами. Я вспомнил, что Джон говорил что-то про Новый Салем, памяти Нового Салема, говорил он, пробормотал пацан и окончательно отключился. А я стал мучительно вспоминать, что же это за звери такой, Новый Салем. Масляный взгляд, не ошибка, СМ. Нередко это отглагольное прилагательное употребляется в переносном значении. Масляный голос, масляные глазки, масляные речи. Подробнее. HTTPS, орфография, правописание, L. Конопус, звезда южного полушария, ярчайшая в созвездии Киля и вторая по яркости звезда на небе с видимым блеском 0,72 метра. Альтаир, самая яркая звезда в созвездии Орла и 12-я по яркости звезда на небе. Видимый блеск 0,77 метров. Название происходит от арабского «Ан-Насра Атаир», означающего «парящий орел». Ритуал Люциус проводил с помощью фамильных заклятий Блэков, открытых ему нарциссой, поэтому у Конни типично блэковское имя. Примечание к части. Люциус и мелкий драка. HTTP/user 1.05.5.1055148.7 4.744.544.544.8 JPG Конни HTTP 72:31, а я 1.798.118.81.281.359.013 Slicer in Prince by Econ G Конни и драка HTTPS Media DPB8 Глава 44, в которой герой участвует в незаконном эксперименте. Мои дорогие, глава не из приятных, но помните о везучести Гарьки и авторской доброте и гуманности. А я стал мучительно вспоминать, что же это за звери такой, Новый Салем. Салем, вообще-то это город, в котором состоялся знаменитый и самый последний в истории США процесс ведьм. Салемские ведьмы, точно. То есть, если рассуждать логически, Новый Салем, это некая организация, которая поставила своей целью борьбу с магией. Может быть, это и есть наши похитители? Нет, прорезался Томми. Что тебе сказал мальчик? Памяти Нового Салема. Следовательно, эта организация уже перестала существовать. А это их последователи. Странно только, откуда они знают столько всего об английских волшебниках. У них явно есть информатор в Англии. Согласен, отозвался я. Томми, а ты больше ничего не помнишь? Про этот Новый Салем. Я слышал это словосочетание, ответил Томми. И, уверен, что о нем упоминал при мне профессор Ньют Скамандер. Это автор книги «Фантастические твари и места их обитания». Вспомнил я. «Точно», — отозвался Томми, «но больше я ничего не помню. Разве что фамилию Бербан. Мэри Бербан. Эта женщина имела к Новому Салему какое-то отношение. Но больше я ничего не могу вспомнить, прости». «Да ничего, спасибо и на этом. Значит, мы в руках у неких фанатиков, ненавидящих магию. И нам нужно удирать отсюда как можно быстрее. А еще мы имеем в плюсе неизвестного отпрыска семьи Малфоя и потенциального урода-педофила под боком. Весело. Ты ведь его не оставишь здесь», — прошептал Томми. Из-за отсутствия интонации это прозвучало не вопросом, а утверждением. «Не оставлю», — отрезал я. «Долг жизни от Люциуса Малфоя мне не помешает». «Да ладно», — хихикнул Томми. «Гарри, не старайся казаться хуже, чем ты есть. Меня не обманешь. Канопус тебе просто понравился, и ты не можешь его бросить в этом гадком месте. А даже если и так, то что?» — проворчал я. «А ничего», — хмыкнул Томми. «Все нормально. Будем спасать мелкого Малфойёныша. К тому же, тебя наверняка будут искать, так что не напрягайся особо». «Как, не напрягайся?» — возмутился я. «Да эта парочка, профессор и его ассистент, плюс еще некая Дженнет. Они явно неадекватные фанатики, и чем меньше я здесь проведу времени, тем лучше». «Ладно», — вздохнул Томми, — «тогда попробуй зажечь люмос». Я попробовал. Сил на это ушло немерено, а люмос получился хиленьким и слабым, как огонек догорающей спички. Но Томми явно обрадовался. «Получилось. У тебя получилось. Я даже ответить не смог. Это простенькое заклинание выпило из меня все соки. Я был мокрый от пота и дрожал, как мышь под веником. Хорошо хоть Джон, уверенный, что здесь я вообще не смогу колдовать, снял с меня проклятые браслеты, с ними бы вообще ничего не вышло. Посмотри внутрь себя», — прошептал Томми. «Сосредоточься. Сил в тебе достаточно, раз уж люмос получился. Знаешь, ты долго учился управлять своей магией, но в этом месте такое почти не работает. Значит, придется подключить стихийную. Детские выбросы наиболее разрушительны и непредсказуемы. Ты сможешь вырваться отсюда и спасти Канопуса только так. Но если все так, как ты говоришь, почему же никто из детей раньше не разнес это место по кирпичику?» «Наказание», — вздохнул Томми. «Дети боялись наказания и выжигали в себе магию. Ты правильно беспокоишься за Канопуса. Если этот поганый профессор продолжит свои опыты, мальчик выжжет сам себя. И?» — спросил я, предполагая, что продолжение мне понравится еще меньше. И Томми не подвел. В лучшем случае он лишится магии полностью и станет маглом. В худшем, просто погибнет. Ясно замороженно произнес я. Внутри начала накапливаться холодная ярость. «Да», — неожиданно заявил Томми. «Что, да?» — удивился я. «Ты снова пробудил стихийную детскую магию», — пояснил он. «Но теперь старайся ее не расходовать. Всмотрись в свое ядро. Видишь какую-то пленку?» «Вижу. Вот. Это твоя детская магия начинает накапливаться. Когда пленка станет плотной и туманной, тогда стихийная магия сработает. К этому нужен толчок, сильное переживание. И ты должен в этот момент четко представить себе место или человека, рядом с которым желаешь очутиться. И обязательно держи в этот момент Конни за руку, иначе ты не сможешь его забрать отсюда. То есть, прямо сейчас я ничего сделать не смогу. И столько условий. Ты уверен, что у меня получится все выполнить? А у тебя просто нет другого выхода. Иначе твоя магия убьет тебя и всех, кто находится рядом. Ты слишком силен, Гарри. Эти уроды попытались откусить кусок, который им не по зубам. Я вздохнул. Выходит, что я сейчас напоминаю обезьяну с гранатой. Непонятно, когда вырвет чеку и куда швырнет. Но делать нечего, сам влип, сам и буду выкручиваться. Итак, подытожил я. Мне нужно испытывать сильные эмоции, но не показывать их. Мне нужно постоянно следить за своим магическим ядром и, когда придет нужный момент, представить место, куда я хочу попасть. И при этом Конни должен находиться рядом со мной, и я должен держать его за руку, иначе спасти его не получится. «Так», — так отозвался Томми. «Ну, хоть что-то», — проворчал я. «Правда, как быть с последним условием, просто ума не приложу». «А ты постарайся», — отозвался Томми. «И вообще, отдохни уже, боюсь, что завтра силы тебе понадобятся». Я осторожно высвободился из невольных объятий тихо сопящего на моем плече Конни, быстренько застелил соседнюю кровать и улегся. И заснул сразу же, как закрыл глаза. Разбудил меня старый знакомый, Джон. Я взглянул на некрасивое лицо своего тюремщика и подумал, что в списке самых противных рож, встречавшихся на моем веку, он явно лидирует, обогнав даже Петтигрю. Джон тут же подтвердил свою репутацию, чуть ли не спихнув меня с койки и мрачно заявив: «Приведи себя в порядок. Профессор хочет тебя видеть, я отведу. Собирайся, живо». Я пожал плечами и отправился в ту самую неприметную дверь, там оказались унитаз и раковина с водой. Поскольку пойти кормить меня вроде никто не собирался, а жажда мучила, то я умылся, прополоскал рот и напился воды из-под крана. Вода была довольно чистой, со странным железистым привкусом, но в целом я ожидал худшего. Когда я вернулся в нашу, нет, не комнату, и даже не палату, скорее, камеру. Так вот, когда я вернулся в камеру, Конни, растрепанный, со следами слез на щеках, быстро протиснулся мимо меня за дверь комнатушки. Джон же выглядел, как обожравшийся сметаны кот. Заметив мой ненавидящий взгляд, он только ухмыльнулся. «Что смотришь, как волчонок? Никуда ты отсюда не денешься. А ты?» Тут негр стукнул кулаком в дверь: «Жри свою кашу, и чтоб без фокусов». Я заметил, что рядом с кроватью Конни, прямо на полу стоит миска с какой-то серой жижей и стакан с жидким чаем. Мне же не полагалось ничего, более того, я заработал от Джона очередной тычок в бок и ласковые: «Пошел вперед, щенок». Я молча подчинился, про себя отметив, что Джон не просто злобный. Он какой-то показательно злобный и неадекватный, какими были дурсли до того, как я снял с них ментальное воздействие. Интересно, девки пляшут. Кто же его так обработал? Или я ошибаюсь, и он такой, потому что он такой и есть. Как бы этот неадекват не сотворил с Конни что-нибудь нехорошее. Джон провел меня по уже знакомому низкому коридору, но на этот раз открыл другую дверь, и мы оказались в выложенной белой и голубой плиткой комнате, весьма похожей на операционную или палату реанимации. Множество всяких непонятных приборов, провода, какие-то инструменты не самого приятного вида на небольших столиках. Только вот вместо операционного стола или функциональной кровати в центре комнаты стояло кресло с высокими подлокотниками и подголовником. Похоже, это та самая комната, которую мне описывал Конни. Да, исследователи хреновы. Сними майку и сядь в кресло, приказал Джон. Зачем? Быстро спросил я и заработал очередную оплеуху. Ты забыл, о чем я тебе говорил, рыкнул Джон. Делай, что сказано, и без фокусов, скотина черножопая. Мысленно произнес я, но подчинился. После этого Джон зафиксировал мои руки, лодыжки и грудь плотными жгутами, напоминавшими эластические бинты. Двинуться стало совершенно невозможно, и все мои силы стали уходить на то, чтобы не поддаться панике. Конечно, чем больше я паникую, тем больше накапливается во мне стихийной магии, и если рванет, то этому милому местечку придет, как выражался один из моих особо продвинутых шестиклассников, большой капец. Но в этом случае меня может унести в неведомые ебеня, а как же Конни? Нет уж, у драка должен быть братишка, хотя бы для того, чтобы он не вырос канонным избалованным засранцем, который начал хоть что-то соображать только перед лицом смертельной опасности. Хотя, если он потерял своего магического близнеца, то другим вырасти просто не мог. Пока я это обдумывал, паника потихоньку улеглась, и я заметил на лице Джона нечто напоминающее недоумение и, как ни странно, обиду. «И что ты не ревешь?» – недовольно спросил он. «Другие-то на твоем месте такие сопли разводили, хи-хи». Мерзкий смешок. Я невольно вспомнил иллюстрацию к журналу «Вокруг света» за 1897 год с милой подписью «Новозеландск аборгены Канбаллы». Ну да, имелось у меня несколько номеров этого журнала родом аж из 19 века, внучка старенького соседа разбирала антресоли после его смерти и кое-что нашла. Для нее это было поеденное молью старье, и она вознамерилась выкинуть его на помойку, но мне удалось кое-что отвоевать. В том числе и эти старые, пожелтевшие номера с гравюрами вместо фотографий. Так вот, именно эта иллюстрация запала мне в память, так как на ней несколько татуированных дикарей тащили привязанного к палке пленника прямо к разведенному костру, возле которого маячила старуха с отвисшими грудями и всклокоченными седыми волосами, сжимавшая в руке каменный нож. Так что в дальнейшей судьбе несчастного пленника не было никаких сомнений. Так вот, Джон со своей противной рожей вписался бы в это общество людоедов без всяких проблем. Представив своего тюремщика в перьях, покрытого татуировкой с головы до ног и в чисто символической набедренной повязке, я невольно хихикнул. Джон воззрился на меня с недоумением. Все шло не по плану. Жертва должна быть испуганной и трясущейся от страха, а вместо этого она ведет себя спокойно, да еще и хихикает, глядя на своего предполагаемого мучителя. Наконец шарики в голове Джона мучительно провернулись, и он нахмурился и заявил: «Посмотрим, будешь ли ты так веселиться после беседы с профессором. Сейчас я его позову, сейчас». И вышел. Я на некоторое время остался один, повертел головой и сделал вывод, что без стихийного выброса выбраться из этой клетки – ноль шансов. Обездвижили меня качественно, я попробовал вертеться, чтобы ослабить путы, не тут-то было, только взмок зря. Между прочим, я приметил совсем недалеко на столике, аккуратно покрытом белой салфеткой, несколько разложенных скальпелей, и настроение стало снова падать. Но тут я вспомнил, что Конни ничего не говорил о том, чтобы его резали, и слегка успокоился. Наверняка это такое психологическое давление. Оставить мальчишку одного в комнате со всякими непонятными и наводящими ужас штучками, привязанного, беспомощного. Да тут можно все что угодно напридумывать и напугать самого себя до белых искр перед глазами. Зачем? Чтобы спровоцировать стихийный выброс. Но зачем, если детский выброс может все это место уничтожить на раз? Неужели мы с Томми в чем-то просчитались? И я снова стал вертеть головой, а потом взглянул вверх и удивился. Прямо над домной к потолку была прикреплена странная конструкция, что-то вроде черной воронки с широким раструбом. В раструбе блестели тонкие металлические нити наподобие паутины, а в центре этой паутины блестел довольно крупный камень размером с мой кулак, ограненный в виде яйца. Камень был темно-фиолетового, грозового цвета с редкими серебристыми точками внутри. «Томми, это что за фигня?» — спросил я. «Есть идея?» «Есть», — отозвался Томми. «Это очень нехорошая вещь. Ты правильно подумал, в этой комнате никаких стихийных выбросов. Лучше не надо». «Да что это за пакость-то?» — удивился я. «Ловушка магии», — ответил Томми. «То есть, эти исследователи таким образом постепенно лишают своих подопытных волшебной силы?» «Да», — ответил Томми. «И подпитывают этот артефакт. Я так понимаю, каждая белая точка в нем — это магия, отобранная у одного ребенка. Не знаю, что потом было с этими детьми, но вряд ли что-то хорошее. Но с Конни все в порядке. Пока». Я попытался пересчитать белые искорки. Их было не то 10, не то 12, и я почувствовал, как во мне вновь начинает подниматься отчаянная яростная злость. «Гарри, держи себя в руках, не давай этим ублюдкам того, что им нужно», — отрезвил меня Томми, и я попытался успокоиться. «Ничего, в нашей с Томми камере нет никаких устройств. Надо дождаться профессора, вытерпеть все, что он будет со мной делать, и вернуться. Думаю, что мне уже хватит сил, чтобы разнести это место по кирпичику». И я взял себя в руки и стал ждать. Некоторое время спустя дверь отворилась, и вошел профессор. К сожалению, я не мог понять, знаком ли мне этот человек, видел ли я его хоть раз в жизни. Довольно худощавый и высокий, он был облачен в свободный белый халат, волосы закрывала медицинская шапочка, а лицо – медицинская же маска. Видны были только глаза, серые и какие-то стылые, словно прихваченная морозом отмель. Профессор приблизился к креслу, некоторое время постоял, глядя на меня, а потом заметил: «Так вот ты какой, Гарри Поттер. Похоже, твои опекуны не слишком заботились о тебе». Я пожал плечами, ибо вопрос явно был риторическим. «Ты ничего не хочешь спросить?» — поинтересовался профессор. Я покачал головой. «Ты удивительно нелюбопытен, Гарри Поттер», — констатировал мужчина. «Ну, раз так, я проведу некоторые исследования, после этого тебя вернут твоим опекунам. Будешь послушным мальчиком, вернешься домой». «Нет, тогда все будет куда хуже. Ты понял?» «Да, сэр», — выдавил я. Профессор удовлетворился этим кратким ответом и пробормотал в какую-то штуку, прикрепленную к запястью: «Дженнет, зайдите. Нужно взять кровь у объекта номер 2». Дверь отворилась снова, и вошла высокая тощая женщина, экипированная примерно так же, как и профессор, то есть видны были только одни глаза, обычные, карие глаза, вполне себе красивые. В руках женщина несла небольшую коробку с пустыми пробирками. «Приступайте, Дженнет», — сказал профессор. Женщина ловко перетянула мне руку жгутом, воткнула иглу и стала подставлять пробирки. «Одну, другую, третью. На четвертой она остановилась, вытащила иглу и обработала мне руку, аккуратно заклеив ранку кусочком пластыря. «Закрепите датчики, Дженнет», — велел профессор. Женщина профессионально отстраненно, все так же не произнося ни слова, закрепила на моем теле холодные датчики с присосками, на лбу, на висках, на шее, на груди и даже на животе. Ни на одно из знакомых мне медицинских обследований это было не похоже, да и датчики были какие-то странные, но, может, в США другие технологии. Закончив закреплять датчики, Дженнет вышла, унося пробирки, и вновь вошел Джон. «Садись за пульт», — сказал профессор. «Я буду регистрировать показания». Джон посмотрел на меня, злорадно улыбнулся и уселся за небольшой столик, на котором действительно лежала консоль с переключателями, провода от которых уходили к датчикам. «Видишь ли, Гарри», — обратился ко мне профессор, — «ты серьезно болен и нуждаешься в лечении. Магия — это болезнь, ты нуждаешься в исцелении и получишь его. Что ж так с места в карьер-то?» — удивился я. «Лето, жара, шиза обострилась», — а вслух сказал. «Спасибо, сэр, но я не чувствую себя больным. Мне и так неплохо». В ледяных глазах отразилось недоумение. «Я же говорил, сэр, странный он какой-то». Другие рыдали и в истерике бились, а ему хоть бы хны, заявил Джон. «Ладно», — ответил профессор. «Начинай, Джон». «А мне он сказал, ты плохой мальчик, Гарри. Ты не хочешь очиститься, ты сам виноват». Джон нажал на какую-то кнопку на пульте, и мое тело пронзила жуткая боль. Я взвыл, но боль прекратилась достаточно быстро. «Контролируй себя, Гарри», — прошептал Томми. «Сейчас я разделю твою боль. Будет легче. Томми, не надо». Успел вскрикнуть я, но тут Джон снова нажал на кнопку, и боль снова пронзила меня. Но на этот раз она не смогла меня подчинить. Более того, я понял, что датчики, прикрепленные к голове и шее, боли не причиняют. «Это амулет», — прохрипел Томми. «Он тебя защищает. Иначе они могли бы тебе просто мозги выжечь. Пакость, похуже Обливейта». Снова боль. Я заорал, но на сей раз скорее показательно. От шеи стал распространяться холодок, и я понял, что амулет распространяет свое действие на все тело. И еще я понял, что моих мучителей ждет сюрприз. Зря они так с амулетом Гекаты, она женщина серьезная и таких штучек не любит. И точно. После следующего нажатия кнопки по проводам пробежали синеватые искорки, и пульт в руках Джона попросту взорвался. Джон схватился за лицо, обливаясь кровью, заорал, но профессор сообразил подбежать к стене и повернуть рубильник, а потом вбежала Дженнет с огнетушителем в руках и прыснула на искрящий пульт густой пеной. Зрелище было дивное. «Ох, Геката, какое счастье, что ты мне подарила эту штуку!» Дженнет стала оказывать первую помощь Джону, а профессор задумчиво пробормотал. «Какая странная реакция, и ведь никакой подзарядки!» При этом он взглянул на потолок, и я мысленно восторжествовал, хрен вам, сволочи, а не моя магия. Но у профессора была просто железная выдержка, потому что он заявил поцарапанному, забинтованному и оклеенному пластырями Джону. «Отведите объект назад, мне нужно обдумать график дальнейших исследований. Сегодня больше экспериментов не будет. Герой в бытность свою героини фильм «Фантастические твари и где они обитают» не смотрел и о его сюжете не имеет ни малейшего понятия. Знал бы, сразу бы понял. Примечание к части. Профессор. https://s3.wp-content/uploads 2012 часов 12 минут 21 миллион 50 тысяч 26. Дженнет. http://wp-content/uploads images. Автору на кофе, музу на печеньке. https://2.41001407127193i. Глава 45, в которой герой совершает противоправные действия. Но у профессора была просто железная выдержка, потому что он заявил поцарапанному, забинтованному и оклеенному пластырями Джону. «Отведите объект назад. Мне нужно обдумать график дальнейших исследований. Сегодня больше экспериментов не будет». Джон скривился, отчего его неприятное лицо стало еще более зверским, и прохрипел. «Может, лучше отправить этого щенка к остальным? Спокойнее будет к остальным. Это еще куда? И кто спокойнее будет? Я. Или, им так будет спокойнее. Этот не такой, как другие», — гнул свою линию Джон. «От него могут быть неприятности». «Нет», — отмахнулся профессор. «Терять такой объект даже предыдущий не так интересен. Нет, отведи его назад, я подумаю, какие степени воздействия стоит к нему применить. Думаю, что мои исследования увенчаются успехом, если мы его отработаем. И он невольно бросил взгляд на потолок, где в паутине серебристых нитей продолжал блестеть проклятый кристалл. Только вот блеск его чуточку потускнел, надеюсь, что амулет вывел эту гадскую штучку из строя всерьез и надолго. Интересно, что эти, с позволения сказать, исследователи, хотят получить, зарядив камень таким количеством отобранной у детей магии. Какой-то могущественный артефакт, или вообще свой вариант философского камня. А что делать с объектом номер один? Пробулькал Джон. Привести. Я напрягся, глядя перед собой неподвижным взглядом. Нельзя показать им, что кон не стал для меня важен. Эти ублюдки могут придумать с пацаном тысячу и одну забаву, чтобы добиться своего. Не думаю, наконец ответил профессор. Оборудование нуждается в ремонте, вызови специалиста. А я обдумаю график опытов с учетом новых обстоятельств. Так, может, стоит разъединить объекты. Продолжала эта поганая сволочь, и я подумал, что мысли у Джона такие же мерзкие, как и внешность, но в определенном уме ему не откажешь. Мне кажется, что объект номер два плохо влияет на объект номер один. Вот как, задумчиво произнес профессор и покосился в мою сторону. Я продолжал держать покерфейс, чувствуя, что вот-вот сорвусь. Профессор, видимо, что-то все-таки разглядел, потому что усмехнулся и сказал Джону: «Попробуй третий вариант, но не переусердствуй». У меня по спине пробежали мурашки, поскольку губы Джона расплылись в удовлетворенной улыбке, а в глазах зажглись нехорошие огоньки. «Черт, что эта парочка гнусей задумала? Сделайте объекту укол, Дженнет, перед тем, как Джон отведет его», — приказал профессор. «А вот это мне уже не нравится от слова совсем». Но сопротивляться я не мог. Дженнет на пару минут вышла из комнаты, потом вернулась со шприцем и ловким, профессиональным движением ввела иглу в мою вену. По мере того, как шприц пустел, я чувствовал, как руки и ноги начинают становиться ватными, а голова пустой. Но при этом я не терял сознания и продолжал воспринимать все происходящее вокруг меня. Остались и эмоции, но какие-то неяркие, приглушенные. Мысли вяло шевелились в голове. Я пытался заставить себя думать, сопоставлять, но не мог. Что, они, мне, вкололи? Я с трудом смог составить эту фразу, но не более. Профессор подошел ко мне, пощупал пульс, приказал Дженнет меня освободить и приподнял мою правую руку. «Гарри», — ласково сказал он, — «ты меня слышишь? Если слышишь, моргни один раз». Я моргнул, и он отпустил мою руку. Я изо всех сил попробовал удержать ее на весу, но не вышло. Рука вяло шлепнулась на мое колено, да так и осталась там. «Отлично», — усмехнулся профессор. «Забирай его, Джон, и помни, не перестарайся». Проклятый негр без всякой нежности погрузил мою вялую тушку себе на плечо и потащил назад. Я в это время пробовал шевельнуть то рукой, то ногой, в голове вроде стало проясняться, мысли стали более связными, но, увы, мое тело мне не подчинялось. «Томми», попробовал я позвать крестраж, «Томми, ты меня слышишь?» «Слышу». Вяло, с явным усилием отозвался Томми. «Эта пакость и на меня действует, но сейчас уже лучше. Какое-то лекарство, снотворное, что ли? Но это магдловская дрянь, я чувствую. Гарри, не понимаю, что они задумали, но соберись, соберись, тут явно нехорошее что-то». Я с удовлетворением отметил, что голос Томми постепенно окреп, да и у меня в голове все больше прояснялось. Увы, но двигаться я по-прежнему не мог. Джон притащил меня в нашу камеру. Кон не сидел на кровати, обхватив себя руками, так, словно ему было холодно, и, не отрываясь, смотрел на дверь. Увидев Джона, он вскочил и вскрикнул: «Гарри, Гарри, что вы с ним сделали?» Джон вошел в камеру, защелкнул замок, проведя по нему картой, что висело на длинной цепочке у него на шее, свалил мое тело на кровать и повернулся к Конни. «Он был непослушным мальчиком и наказан», — произнес негр. Конни забрался с ногами на кровать и прижался к стене. Его била крупная дрожь. Джон поправил мое тело, посадив меня и привалив к стене. «А сейчас ты увидишь, Гарри, как другой мальчик, который ни в чем не виноват, будет страдать из-за твоего плохого поведения. Что? Он что собирается сделать с Конни, тварь черножопая?» Я отчаянно пытался вернуть себе контроль над телом, но химия, которая продолжала гулять по моему организму, держала меня крепче кандалов. Джон же развернулся и стал своей мерзкой тушей надвигаться на прижавшегося к стене Конни. «Я обещал тебе поиграть, красавчик. Что ж, давай поиграем. У дяди Джона есть вкусный леденец, малыш. Хочешь полизать? Что о? Гадость какая, ах ты, тварь!» Конни практически вжался в стену, в его глазах застыл ужас, у него вырвалось отчаянное. «Гарри, Гарри, спаси меня, ты обещал, Гарри!» Джон расхохотался. «Твой приятель ничем не поможет, красавчик. Он сейчас, как бревно, настоящее бревно, профессор свое дело знает, а когда мы поиграем с тобой, я покажу тебе, что это так. Не трогайте меня!» — отчаянно вскрикнул Конни. «Гарри!» Джон подошел еще ближе, я слышал, как участилось его дыхание, от него запахло кислым противным потом, как от козла в гоне, а потом я услышал, как вжикнула молния. «Сейчас дядюшка Джон даст малышу леденец». Голос Джона стал высоким и почти ласковым. Конни застыл, словно пойманный змеей кролик, в глазах его застыл ужас, но тут меня словно что-то толкнуло в солнечное сплетение, что-то горячее и острое, эта детская стихийная магия вырвалась, наконец, на свободу, переборов искусственное лекарственное оцепенение. «Отвали от него, тварь!» — прохрипел я не своим голосом, вскочил с кровати и, в мгновение ока, оттолкнул Джона от Конни. Получилось весьма сильно для моего хилого тела. Негр отлетел в угол, словно тряпичная кукла, ударился головой об стену, но сознание не потерял, более того, стал подниматься, жуткий, с окровавленным от удара лицом, заклеенным еще и пластырями. Чисто зомби из фильма ужасов. «Ах ты, маленькая дрянь!» — прохрипел он. «Придушу. Никто не смеет мешать дяде Джону играть с красивыми белыми мальчиками». Он все еще не воспринимал меня, как серьезную угрозу, видимо, утратил способность мыслить адекватно. Но я не стал дожидаться, пока этот гад свернет мне шею. Колючая, обжигающая волна продолжала жечь изнутри, требуя выхода, и я, вытянув руки вперед, на автомате рявкнул: «Сиктум симпра». «Нет, это заклинание мы еще не отрабатывали». Я просто выкрикнул первое, что мне пришло в голову, но стихийная магия, подкрепленная сильнейшим желанием, сработала, как по нотам. На Джона словно обрушились десятки невидимых лезвий, он заорал, одежда превратилась в лохмотья, хлынула кровь. Одно из лезвий прошлось в районе паха, и на пол упал какой-то скукоженный окровавленный комок, а вой Джона перешел в высокий визг. Я торопливо схватил Конни за руку и крикнул: «Бежим отсюда!» Как ни странно, пацан не стал изображать кисейную барышню и падать в обморок, напротив, он вцепился в мою руку, как утопающий в соломинку, и немедленно соскочил с кровати. «Гарри, ты спас меня, но дверь...» «Что, дверь? Ах, да, Джон же ее запер». Я покосился на рухнувшего на пол негра, которого продолжали полосовать невидимые лезвия, вновь почувствовал в солнечном сплетении упругую горячую волну и резко выдвинул вперед левую руку. Дверь я вынес чистой стихийкой, потянул за собой Конни, и мы помчались по коридору, вновь оказавшись в комнате, в которой я очнулся в первый раз. Но там нас уже ждали. «Далеко собрались, мальчики?» — ласково спросил профессор. «Не ебет», — огрызнулся я по-русски, из чего-то вспомнил радистку Кэт, которая кричала на своем родном языке во время родов. «Пошел нахуй». На лице профессора промелькнуло недоумение, но он явно понял по интонации, что я ему недоброго утра пожелал, и в его руках появился, даже не знаю, как это назвать. Больше всего это было похоже на ветеринарный пистолет, с помощью которого колют снотворное хищникам в зоопарке, если нужно оказать им срочную помощь, а глупые зверюги не расположены ее принимать. «Если вы сейчас вернетесь обратно», — спокойно произнес он, — «обещаю не наказывать вас слишком сильно. Раз, два, ага, сейчас». Я и так был разозлен сверх меры, а магия продолжала колоть и распирать меня изнутри. Я вновь рывком выбросил вперед левую руку и снова крикнул: «Сиктум симпра». Кисть руки профессора просто смахнула невидимым лезвием к чертовой матери. Он заорал, кровь стала течь из обрубка руки, и невидимые лезвия стали полосовать белый халат на ленточке. «Дженнет!» — успел вскрикнуть профессор. «Дженнет!» — но это было последнее членораздельное слово, которое он смог произнести. Невидимые лезвия сектусимпры были безжалостны. Они одновременно наносили множество мелких прямых ран, словно кто-то резал профессора на клочки невидимой бритвой. Потом визг перешел в глухие, бессознательные стоны, видимо, профессор потерял сознание от чудовищной боли. У вбежавшей на крик Дженнет в руках оказался уже не ветеринарный, а самый настоящий пистолет. Она даже успела нажать спусковой крючок, но я выпустил магию на волю, и дуло пистолета стало просто стекать вниз, раскалившись до бела. Дженнет с визгом выронила пистолет, и он растекся по полу лужицей расплавленного металла. Начал трескаться кафель, гореть. Правда, здесь было особо нечему, но все равно, смотреть было приятно. Профессор продолжал глухо стонать, а женщина вжалась в стену, в глазах ее был ужас. Она подняла левую, необожженную руку к лицу и стала мелко креститься, бормоча: «Изыди, отродье дьявола! Заткнись, дура!» — рявкнул я. «Здесь есть еще пленники!» «Не, не, не!» — бормотала Дженнет. «Я спрашиваю, здесь есть еще объекты!» Продолжал наступать на нее я. Знакомое слово словно включило программу, и Дженнет ответила спокойным металлическим голосом: «В соответствии с приказом, все предыдущие объекты утилизированы. Ах ты ж, если тут был Люпин, значит они и его, тоже. И дети. Несчастные дети. Их было не меньше 10, сволочи. Вы убивали детей», — прохрипел я. «Это были объекты, зараженные опасной болезнью. Мы проводили опыты по их излечению», — продолжала со странным спокойствием отвечать Дженнет. Я сильнее сжал руку Конни, и тот судорожно вздохнул. Я прижал его к себе и прошептал: «Нам нужно выбираться отсюда. Других здесь нет». Конни кивнул и спрятал лицо у меня на плече. Я чувствовал, как он дрожит, но он держался. Для восьмилетки, так просто потрясающе. Не запаниковал, не впал в истерику и не отвлекал меня. «Где выход?» — спросил я начинающую бледнеть Дженнет. Похоже, у нее не только ожог руки, наверное, я ей что-то внутри повредил неосознанно. Но после этого вопроса на лице женщины появилось злобное торжество. Я активировала систему. «Выхода больше нет. Вы сдохнете здесь, дьявольские отродья. Вы – зараза для всех нормальных людей. Я не выпущу заразу наружу». Дженнет Бирбаун помнит инструкции. Я почувствовал нарастающий гул, пол под ногами дрогнул, продолжавший стонать профессор затих. А Дженнет засмеялась таким злобным и безумным смехом, что куда там Беллатрикс Лестриндж. «Гарри!» – прошептал Конни. «Гарри, мы умрем!» И тут меня пробило окончательно. Я поднял руку вверх, выкрикнул «Адискофайр!» и, прижав к себе Конни, отчаянно пожелал оказаться в безопасном месте. Я пытался представить себе гостиную Вальпурги, но перед внутренним взором неожиданно возникло лицо Люпина с фотографии. И в этот же самый момент нас словно подхватило и затянуло в гигантскую бездонную воронку. Но я еще успел заметить, как комнату заполняет стена белого, все уничтожающего огня. А потом пришла темнота. Не знаю, сколько времени я находился в этой темноте, но вдруг я услышал, как рядом кто-то всхлипывает. «Гарри, Гарри, не умирай, пожалуйста. Где-то я это уже слышал. Ох, камера, Джон, профессор, Дженнет, Адискофайр. Что? Мы выбрались». Тут появилось ощущение, что меня тормошат, продолжая всхлипывать и умолять: «Очнись, Гарри, очнись, Конни. Это должен быть Конни». Я сделал колоссальное усилие и заставил себя открыть глаза, чтобы увидеть над собой голубое небо, зеленые ветки берез и перепуганную, зареванную мордашку Конни. Встретившись со мной глазами, он перестал всхлипывать и робко улыбнулся. «Гарри, ты очнулся?» «Ага», — прохрипел я и попытался сесть. Удалось мне это с трудом, и то только с помощью Конни. В теле поселилась ватная слабость, двигался я с трудом, руки мелко тряслись, как у столетнего старика. Но я попытался успокоить Конни. «Все в порядке, это просто магическое истощение», — закивал он. «Да, я знаю, Гарри, ты нас спас, а их сжег. Ты такой сильный, Гарри». Я взглянул на Конни. Между прочим, я недавно на его глазах фактически пытал трех мерзавцев, а потом спалил адским пламенем их логово. По идее, нанес ребенку нехилую психологическую травму. Что-то незаметно. Хотя, я не сделал ничего такого, чего эта троица не заслужила. Жаль, мучились недолго. «Вот это правильно», — прорезался голос Томми. «Не комплексуй. Слава Мерлину, ты справился, и с вами ничего не произошло, непоправимого. Но выложился ты в ноль, Теперь как минимум месяц колдовать не сможешь. Блин, возмутился я. Целый месяц. Да ты легко отделался. Возмутился в ответ Томми. Будь ты менее сильным, не меньше года бы без магии провел. Гарри, обеспокоенно спросил меня Конни. Ты в порядке? Ага, ответил я. Только голова кружится, и пить хочется. Сейчас, крикнул Конни и куда-то убежал. Я же с трудом повернул голову, разглядывая окружающую действительность. Мы находились на милой такой полянке в березовой роще, за которой темнел ельник. Зеленая трава, солнечный день, сладкий запах нетронутого леса. Мы что, в России? Но нет, что-то внутри это предположение не принимало. Томми, мы где? Спросил я. Есть идеи? Никаких, отозвался Томми. Ты о чем думал, когда переносился? Сначала о доме в Вальпурге, ответил я. А потом Люпина вспомнил, думаешь, нас к нему перенесло. Вполне возможно, учитывая, что мы в лесу, заявил Томми. Может быть, здесь живет стая, в которой скрывается Люпин.